Глава 10. Гости незваные. «Поль, ты что натворил?» Чуть не плача, закричала Элька, впустив парня в дом. Она прильнула к маленькому квадратному окошечку в двери и вглядывалась сквозь цветные стеклышки витража, стоящих за калиткой мужчин. «Откуда здесь пекарь взялся? А отца ты зачем привел? Он же сразу про Лушку поймет». Девочка очень боялась, что может потерять ставшую ей всего за пару дней такую родную домовушку. Вот почему он свои очки надел и не снимает. Чего выглядывает? Парень с угрюмо виноватым видом шмыгнул конопатым носом и неохотно подтвердил подозрение маленькой хозяйки дома. Да я думаю, он уже и так понял, но ведь Охров не вызывает и не бежит никому сообщать. Наверное, надо впустить их, тогда отец познакомится с мадам Лукерей, а мы постараемся его убедить, что властям знать о духе хранителей пока не стоит. Пока? Элька, схватив толстячка за руку, потащила его на кухню, сердито выговаривая. Пока? Она ничего плохого не делает, причем здесь власти. Но на кухне расстроенных и нервных ребят встретила мудрая невозмутимость домовушки. Лушка резала буханку, испеченного утром по простейшему рецепту хлеба, и, обернувшись с улыбкой, спокойно произнесла. Какие бы гости ни стояли на пороге, их придется впустить и выслушать. А на сытый желудок любой добрее и сговорчивее становится. Ее глаза с лукавым прищуром оглядели замерших у стола подростков. «Лушенька, а если они тебя заберут?» Худенькая напуганная девчонка подскочила к крошечной женщине и, неловко упав на колени, крепко ее обняла. Уткнувшись носом в оборку фартука на плече, пахнущим свежей выпечкой и отглаженным чистым бельем, она замерла в этой позе, боясь шелохнуться, словно домовая может тогда сразу исчезнуть, как дым на ветру. «Да что ты, Элюшка!» — растроганно погладила ее по волосам Лукерья, ласково перебирая косички. «Это кто же домовую из дома заберет? Да еще и без твоего, хозяюшка, дозволения. Ты давай мокроту-то не разводи на кухне, а глазки утри и помоги мне с едой. Помидорки вон тонко порежь. Простите, мадам Лукерья». Пробормотал Поль, виновато опустив глаза. «Это я не подумал, и вот так получилось. Господин Яцек к отцу пришел из-за крекеров, а я вот...» «Поль, ну хоть ты-то за ум возьмись!» Прервал его самобичевание домовая. «Неужто у тебя отец такой плохой человек? Или пекарь этот отъявленный злодей? Лучше тоже помогай. Руки работают, в голове проясняется». Она вручила ему миску с разбитыми туда яйцами и венчик. «Вот, присоли и смешай до однородности. Надо быстренько все приготовить, пока гости терпения не потеряли». Сказав все это, она отошла от стола и почти до половины туловища нырнула в недра холодильного ларя. Выбралась оттуда домовая с довольным лицом, крепко держа в руке кусочек сыра. Пусть невзрачный брусок и выглядел как серо-коричневатая оконная замазка, но пах он хорошо, и отколупнутый ногтем крошечный уголок Лушка съела с блаженным выражением. Все-таки молочный хлеб домовикам первое дело, так как хлеб от земли матушки идет, а молоко — первая пища родившейся новой жизни. «Простите, мадам Лукерья, Поль не знал, что и думать. В саду у вас непонятно что-то творится». Впрочем, по лицу Эльки он сразу понял, дамы в курсе. Приуныв немного от того, что пропустил новое и наверняка интересное, Рыжик опять зашевелил венчиком в миске с яйцами, печально вздохнув. «Так вы все знаете. А кормить отца с пекарем чем будем? Бутербродами-то их не удивишь, да и яйцами в любом виде». «При желании удивить можно всем», — улыбнулась Лушка, нарезая сырный брусочек. «Вот ты в сад наш сколько раз лазил, а сейчас удивляешься. Можно ведь и яйца так приготовить, что их никто не узнает, и с хлеба что только не делают, но нам надо быстро и сытно. Поэтому будет корейский сэндвич. И прекращай мадамкать. Луша я, хватит уж взбалтывать, давай сюда». Домовушка забрала у парня миску с яичной смесью. «А что такое корейский?» Элька, осторожно и ловко нарезавшая помидор на тонкие пластинки, отложила нож и с интересом смотрела, как Лукерья ставит на плиту две сковороды. «Корея — это страна в моем мире. Там, говорят, очень люди к еде уважительно относятся». Она смотрела оранжевые помидорные кружочки и похвалила девочку. «Молодец, хорошо порезала, как раз такие, как надо. А цвет у ваших помидоров этих на наши сорта похож, хоть в этот раз что-то с виду совпадает». «Получается, ты из Кореи?» Подключился к разговору Поль, которому надоело пялиться в окно на крошечный кусочек сада. Все же окно кухни было на углу дома, и почти ничего видно не было. Парень сидел за столом, и его беспокойная любопытная натура жаждала деятельности и знаний, тем более, если эти знания из другого мира. «Из России я, Поль», — засмеялась домовая, — «у азиатов другие хранители дома. А рецепт мне достался от двух девчонок, что на лето у моей прежней хозяйки с родителями комнаты снимали. Хорошие девочки, погодки вашего возраста. Все плясать странно любили, и музыку как раз из Кореи слушали. Как начнут под нерусское мяуканье кренделя выписывать и ногами вышагивать, так забавно выходило». Лушка хихикнула. Вот они и наладились у нас на плите с баллоном газовым такое жарить. Нажарят по паре штук, молока в бутыль нальют и на речку убегают или в лес за грибами-ягодами. Хорошие вещи эти сэндвичи, сытно и есть удобно. Домовая перевернула яичные блины с вжаренным туда хлебом и, загнув свободные края, положила помидоры и сыр. Эх, ни колбаски, ни бекончика. Ну да ладно. Она сложила аппетитное сооружение начинкой внутрь и еще раз перевернула, чтобы хлебушек зарумянился с обеих сторон. Большое блюдо посреди стола со сложенными горкой сэндвичами исходило парком, чайник вскипел, и Лукерья, прислушавшись к дому, посоветовала девочке: «Ты бы, Элюшка, пошла гостям, уже дверь открыла, а то батюшка нашего рыжика тоже терпением не отличается, оказывается. Уже и калиточку магии ощупал, и у ползучки с цветочками кусочек оторвал для изучения. Да и приятеля захвати». Она шлепнула парня по руке, которую тот уже тянул к бутерброду. Он хоть и торопыга, но голова у него всегда наперед работает, да язык подвешен. «И в кухню их зовите. Посмотрим, что они делать будут, да о чем беседу заведут». Приглашению ни в гостиную, на кухню, ни пекарь, ни артефактор не удивились. Пекарь, господин Яцек, ввиду своей любви к благородному искусству выпечки, считал это место почти священным и очень подходящим для выяснения интересующих его сведений. Отец же Поля, хитро ухмыляясь, так и не сняв рабочие очки артефактора, тоже спокойно проследовал туда, куда ему предложили пройти, точно зная, что скоро сможет подтвердить пришедшее ему на ум предположение. В чистой, светлой, прекрасно оборудованной для этого мира кухне их встретила необычная миниатюрная дама в милом фартучке с оборками. На этот раз фартук у Лушки был зелененький, с ярким рисунком из ромашек и васильков. Желтые с зеленью глаза домовой внимательно разглядывали вошедших. Спровадив с кухни ребят, Лукерья тонюсенькой незаметной ниточкой натрусила соли поперек входного проема, да штопольную иголку в дверной косяк наверху пристроила. Конечно, эти простые способы защиты против недоброго появления ведьм в доме, возможно, были лишние. Но в мире, наполненном магией, домовая сочла, что людей с худым умыслом тоже должно показать. Ежели замешкаются на пороге, то не совсем чисты их намерения. Решила она для себя и на всякий случай ботинок с подоконника забрала, да за буфет в дальнем углу запихала. «Надо бы печурку хоть махонькую», — вздохнула она. «Там и охоронки приспособить можно, и тайничок спроворить, да и в хозяйстве немалая польза, особенно сейчас, когда урожай пойдет». При появлении нежданных гостей, легко перешагнувших заговоренный порожек, домовая с облегчением выдохнула и, поправив традиционно для домовых слегка растрепанные волосы, тепло улыбнулась. «Прошу, проходите к столу», — напевно произнесла она мягким грудным голосом, вкладывая туда талику магии. «Чайку нашего отведайте. За хорошим-то чаем всякая беседа ладится». «Благодарю», — кивнул господин Сен-Рен и, проходя к столу, незаметно пихнул в бок замершего Поля. Парень так боялся, что подставил доверившихся ему дам, что совсем забыл об этикете. Впрочем, тычок отца и его чуть нахмуренные брови быстро привели парнишку в чувство. «Мисс Сен-Хейль», — обратился он к девочке, — «вы ведь знакомы с моим отцом?» Дождавшись кивка, он перевел взгляд на домовую и, сделав важное напыщенное лицо, отчего Элька, отвернувшись к окну, беззвучно захихикала, произнес: «Мадам Лукерья, позвольте представить вам моего отца, известный артефактор Карл Муэрта Бенита Сен-Рен». Развернувшись к отцу, который через очки внимательно наблюдал за невозмутимой домовушкой, Поль чуть замешкался, но все же заявил: «Папа, это наставница мисс Сен-Хейль, мадам Лукерья из Филона». «Значит, из Филона». Карл Сен-Рен, наконец, снял очки и, убрав их в нагрудный карман пиджака, внимательно посмотрел на сына. К великому облегчению Поля отвечать ему не пришлось. В возникший неловкий момент вмешался всеми забытый пекарь, который бочком пробрался к столу и, усевшись на табурет поближе, к источающему аромат блюду с чем-то вкусным, живо среагировал на название с другого континента. «Так вот откуда неизвестный рецепт-то взялся. Значит, вы, мадам, аж с другого континента к нам прибыли. Позвольте представиться. Яцек. Яцек Полоцкий». Мужчина вскочил с табуретки и поклонился домовой. «Я пекарь в нашем городке. Единственный пекарь. И у меня к вам, мадам, небольшое дельце касательно ваших, значится, потрясающих кулинарных талантов и заграничных рецептов». Он неловко дернул и покрутил за узел белоснежный шейный платок, снова сел и торопливо, боясь, что его перебьет важный артефактор, попытался объяснить суть дела. «Мальчик вот этот, молодой Сен-Рен, моему кузену Стешику целый куль вашей выпечки продал». Пекарь опять вытащил из кармана злосчастный сверток с частично уже поломанными крекерами, который забрал назад у артефактора. «Вот эти вот хрустящие соленые штучки со специями мне очень понравились, и я подумал, что, может быть, вы согласитесь поделиться рецептом». Поля от такого предложения аж подскочил в негодовании. В его мечтах рухнула картинка, как он собирает первый в мире немагический самоходный лесопед, и все из-за жадюги пекаря, который хочет в наглую присвоить его источник дохода. Его отец, наблюдавший за сменой всей гаммы чувств на лице сына, за алчным огоньком, мелькнувшим в глазах пекаря, который напустил на лицо самое невинно простодушное выражение, и за спокойной домовой, смотревший на всех лукавым взглядом, от души развлекался. Впрочем, паренька он одернул, заставив сесть и с намеком щелкнул ему по карману под столом. Глухой звяк, видимо, благотворно отозвался на мыслительных способностях Поля, и он, вытащив из кармана кошель, протянул его через стол домовушке. «Вот выручка за крекер, мадам Лукерья. Если вы составите список покупок, то мы с Кларисой могли бы пройтись по лавкам». Девочка с любопытством посмотрела на рыжего соседа. Пройтись по лавкам ей бы очень хотелось. Простой поход за продуктами она воспринимала как развлечение, тем более, что идти с Полем было гораздо интереснее, чем доехать с отцом до дамского салона кафе и сидеть там с Вилькой, пока отец не заберет. «Господин Полоцкий», усмехнувшись, обратилась к пекарю Лушка, забирая кошель. «Неужели вы думаете, что раз барышня с другого континента так все непременно дура и в деньгах и прибыли ничего не смыслит? Вы ведь рецепта не для супруги просите, а продавать крекеры потом намереваетесь?» Пекарь лишь рукой махнул, соглашаясь. «Так и что? Если на продажу, можно же и ваш процент оговорить. Вам и забот меньше, и денежка пойдет. У меня-то пекарня всяко не ваша кухня». Лукерья заинтересованно приподняла бровь, показывая пекарю, что не против услышать подробности его предложения. А Поль, помня просьбу дядьки Стешика, не выдержал. «Но я же уже договорился, и дядьке Стешику обещал, что крекеры будем только в его трактир поставлять». «А вот это вы зря, молодой человек». Моментально развернулся к нему пекарь, не собираясь упускать выгоду. «Не думаю, что мадам наделяла вас такими полномочиями. Все-таки это ее выпечка, да и рецепт ее». Пока этот сумбурный крекерно-денежный спор разгорался, старший сын Рен обратил внимание на Эльку, которая сидела как раз напротив. Поскольку суть спора была девочке неинтересна, она просто налила себе чай и утащила с тарелки еще тепленький корейский сэндвич. Раз хозяйка принялась за еду, значит, начало трапезы положено. И артефактор, не задумываясь, тоже решил попробовать незнакомо выглядевший продукт, похожий на двойной бутерброд. Откусив и с аппетитом прожевав первый кусок, он чуть нагнулся над столом и негромко спросил у девочки: «А это тоже филонский рецепт? Как называется?» «А?» Элька, не ожидавшая, что с ней заговорят, растерянно посмотрела на мужчину. «Это корейский сэндвич из Кореи». Слова девочки прозвучали как раз тогда, когда пекарь закончил выговаривать Полю, а Лукерья только открыла рот, чтобы защитить паренька. И слова «корейский» и «корей» отчетливо услышали все. Поль, глухо простонав, звонко хлопнул себя ладонью по лбу. Элька, испуганно моргая, посмотрела на домовую, а пекарь, сообразив, что это опять неизвестное ему блюдо, немедленно ухватил один из сэндвичей и утащил к себе на тарелку. «Знаете», — артефактор задумчиво посмотрел на пекаря, который после снятия пробы сосредоточенно препарировал сэндвич, пытаясь понять, как его собирали. «Я думаю, что вопрос с рецептами и поставками новинок для продажи надо решать в присутствии всех заинтересованных сторон. Почему бы не пригласить господина Стешика и не собраться всем, скажем, завтра? Может, еще Леопольда пригласить?» — хмуро покосился на Сен-Рена пекарь. Господин Яцек вроде и ингредиенты в сэндвиче опознал, но вот как все это вместе собиралось, понять не мог и был этим очень недоволен. «А кто это?» — поинтересовалась Лукерья, задумавшись над тем, что господин Сен-Рен явно хочет спровадить пекаря. Только вот хорошо это или плохо, она еще не решила и поэтому тянула время. Господин Леопольд — местный кондитер, поставщик дамских заведений вроде салонов кофеен и любимчик всех сладкоежек, — улыбнулся артефактор. «Возможно, вам и ему будет что предложить». «Мне еще и этого сахарочка не хватало», — забубнил себе под нос недовольный господин Полоцкий. «А знаете, это хорошая идея». Лукерья задумчиво постучала пальчиками по столу. «Возможно, мне действительно есть что предложить, и это не только новые рецепты. Вы ведь родственники, как я понимаю?» «Кузены». Пекарь в недоумении шевелил бровями, доедая сэндвич, и пытался понять, что имела в виду дамочка из Филона, говоря «не только рецепты». «Прекрасно». Лукерья поднялась и, упаковав в оберточную бумагу три сэндвича, протянула пекарю. «Рада, что вам нравится моя стряпня. Жду вас завтра к обеду». Господин Яцек, поняв, что его вежливо выпроваживают, вынужден был откланяться, обещая прийти с кузенами, и пытался придумать, как тех обставить, сторговав себе побольше заграничных новинок. Проводив гостя, Лукерья вернулась в кухню, где в тишине, глядя на съежившихся на своих местах ребят, Карл Сен-Рен со смаком доедал очередную вкуснятину. «Похоже, старые книги не врут», — улыбнулся он, глядя на Лушку. «Домовые духи хранителей правда чудесно готовят». Ответить ему никто не успел. С громким хлопком в приоткрытую створку окна на Лиане въехал зеленый ушастый ежик, победно потрясая фиолетовым цветком с пурпурной каймой по краю и крошечными белыми пятнами на каждом лепестке. У барыжика семейства Сен-Рен синхронно выпучили глаза и открыли рты.